Лишь только отворились двери штейгерской комнаты, воцарилось глубокое молчание. Вновь двинулось шествие. Впереди фургон, за ним носилки, затем длинная вереница людей. Вышли со двора шахты, двинулись к поселку, медленно поднимаясь по пологому склону холма. Первые ноябрьские холода оголили огромную равнину. Мрак неспешно окутывал ее, словно погребальный покров, упавший с нависшего неба. Этьен вполголоса посоветовал Маэ послать Катрин вперед, сказать матери о случившемся, смягчить удар. Отец, угрюмо следовавший за носилками, молча кивнул головой. И девушка помчалась стремглав, так как шествие подходило к поселку. Но там уже разнеслась весть о приближении фургона, хорошо всем знакомого зловещего ящика. Обезумев от страшных предчувствий, женщины выбегали из дому, иные без чепца, простоволосые, и мчались навстречу шествию. Вскоре сбежалось 30, потом 50 матерей и жен, и всех терзала одинаковая тревога. Так значит, везут мертвеца, кого же? Поначалу слова Левака всех успокоили, а теперь вдруг вскрылась ужасающая катастрофа. Говорили, что погиб не один человек, а 10, и фургон всех их привезет в поселок. Катрин застала мать в крайнем волнении. Она предчувствовала беду, и лишь только дочь заговорила, прервала ее и крикнула: «Отца убила!» Катрин старалась ее успокоить, говорила о Жан-Лене. Не слушая ее, мать бросилась на улицу. Увидев фургон, выехавший из-за церкви, она побледнела, как полотно, и обмерла. Онемев от страха, женщины стояли у дверей и, вытянув шею, впивались взглядом в фургон. Иные с трепетом следили, перед каким домом он остановится. Фургон проехал. Позади него жена Маэ увидела своего мужа, сопровождавшего носилки. Когда носилки поставили перед дверью ее дома, когда она увидела Жан-Лена, живого, но с перебитыми ногами, в душе ее вспыхнул гнев. И она без слез, задыхаясь, закричала: «Вот как! Детей наших принялись калечить! Обе ноги, Господи! Да что же я теперь делать с ним буду?» «Замолчи ты», — сказал доктор Вандергаген. Он шел вслед за носилками, чтобы наложить Жан-Лену лубки. «Что ж, по-твоему, лучше, чтобы он там остался?» Но мать пришла в исступление, услышав плач Альзиры, Леноры и Анри, помогая перенести сына наверх, в спальню, подавая доктору то, что ему было нужно, она не переставала говорить, она проклинала судьбу, она спрашивала, где теперь ей взять денег, чтобы кормить коллег. Значит, мало того, что старик не может ходить, теперь и мальчик лишился ног. Она сетовала, не умолкая. А в это время из соседнего дома доносились душераздирающие причитания. Там жена и дети Берлока плакали над телом погибшего. Было уже совсем темно. Измученные углекопы сели, наконец, за ужин. В поселке стояла мрачная тишина, и нарушали ее только жалобные вопли. Прошло 3 недели. Ампутации удалось избежать, и Жан-Лену сохранили обе ноги, но он навсегда остался хромым. После расследования компания согласилась, скрепя сердце, выдать пострадавшему пособие в 50 франков. Кроме того, она обещала подыскать для мальчика калеки, когда он поправится, работу на поверхности. И все же нужда в доме возросла. Отец от нервного потрясения заболел горячкой. Наконец, в четверг он вышел на работу. Настало воскресенье. Вечером Этьен заговорил о том, что приближается 1 декабря. Его, да и всех, беспокоило, выполнит ли компания свою угрозу. Все сидели внизу до 10 часов, ждали Катрин. Вероятно, она была где-то с Шавалем, но Катрин не вернулась. Мать в раздражении захлопнула дверь и заперла ее на засов, не произнеся ни слова. Этьен долго не мог уснуть, все смотрел на опустевшую постель, на которой Альзира занимала так мало места.